Часть первая. Русский пардус. Глава первая. Приход великого Яра. Лето 6461-го, 953-го. Киев. Зима студеная и снежная все не хотела уходить. И хотя слабело ее холодное дыхание, еще крепко держала в своих ледяных объятиях Днепру реку, и повсюду на полях лежала нетронутое белое покрывало. Днепра, Днепр, древнеславянский. Но вот сквозь морозную мглу с небесного свода выглянул Хорс, разогнал тучи и направил свой золотой воз по синей сварге в неизменный путь с восхода на закат. Жаркие огнебожьи стрелы устремились к земле, рассыпались серебряными искрами по сугробам в полях и озарили стольный град Киев, стоящий на холмах у самой реки. Заиграли веселые лучи Хорса на заиндевевших, остро затесанных бревнах городской частокольной стены, на резных карнизах и коньках княжеского терема, заискрились в ледяных сосульках, свисающих с крыш гостевых дворов, домов-темников, тысяцких и бояр, что раскинулись в самом центре, а также строений простых горожан на окраинах. Заблистали лучи на обледенелых бородах и усах деревянных богов на Перуновой горе, скользнули по золотому кресту Ильинской церквушки, в которой служили христианские попы, побежали, поскакали вниз к подолу, через крыши рукомысленников, медников, кузнецов, гончаров, кожевников и прочего мастерового люда, и далее, к самому берегу, через большое ратное поле, место сбора киевской дружины, рукомысленников, ремесленников, древнеславянский. Все выше поднимался Хорс, сильнее раскалялись его лучи, и все чаще стали звенеть первые капли оттепели. Вскоре потекли ручейки, а потом и бурные потоки побежали, торопясь по киевским улицам к Днепре. Белый снег стал серым и рыхлым, разбрызгиваясь жидкой кашицей под ногами. И не выдержал незаметно подточенный вешними водами лед на реке, раздулся и лопнул ее ледяной панцирь, как скорлупа прорастающего семени. Затрещали, тяжко заворочились огромные льдины крыжины, ломая и круша друг друга, сбиваясь в кучи, подобно неразумным овнам, мешая пребывающей в воде. Днепра, а вместе с ней Почайна, не вмещаясь в русле, стали выходить из берегов, заливая подол, зеленый яр и житное торжище. Разбушевавшаяся река выбрасывала там и сям на берег вместе со льдинами и мусором живых рыбин. Как чаще всего бывает, большая вода пришла ночью, когда уставший от дневных трудов подольский люд крепко спал. Жена кузнеца по прозвищу Молотила, ее все так и называли «Молотилиха», пробудилась от громкого собачьего визга, временами переходящего в вой. Что там стряслось? Полусонная, она осторожно, чтобы не потревожить спящих дочь и мужа, опустила босые ноги с печи и невольно вскрикнула, когда кто-то холодными, как лед, перстами схватил ее за босые ступни. Она вмиг лишилась остатка сна, но еще не сразу уразумела, что это не кто-то, а вода. Когда же поняла, то затрясла за плечо мужа. «Проснись скорее, Стоян, беда! Да просыпайся, наконец! Почайно уже в хате, а тебе хоть гром греми!» Сама тут же, босая, простоволосая, пробежала по обжигающей холодной воде к двери, отыскала на ощупь сапоги, накинула кожух и кинулась собирать на скорую руку, что попадется, натыкаясь в темноте на лавы и углы стола. «Что стряслось, Ганна? Чего мечешься?» — сонно проворчал кузнец, потирая лик тяжелой дланью. Но как только ноги его вместо соломенной подстилки оказались в ледяной воде, он сам задвигался неожиданно проворно для его высокой сутулой фигуры. Молотило первым делом схватил с припечка несколько сушившихся там лучин, разгреб голой рукой остатки пепла в печи, найдя несколько красноватых угольков, раздул их сильным своим дыханием и зажег лучины. Опустил их в горшок, стоявший в глиняной миске с водой, а от одной зажег стоявшую посреди крепкого стола плошку. Ее кузнец работал из узорчатой меди тогда еще, когда родилась дочь. Плошка была сделана так, чтобы свет падал только на одну сторону, а если надо было выйти на улицу, то и вовсе прикрывалась колпачком, что не давало огню погаснуть даже на сильном ветру. Во дворе послышались шум, голоса, визг пса усилился, а потом разом оборвался. Раздался громкий требовательный стук в дверь. Молотилиха, схватив лучину, выскочила в сени, отворила засов. Дверь распахнулась, и в горницу ввалились возбужденные, с детьми и узлами, мокрые по пояс соседи, жилище которых стояло чуть ниже дома кузнеца. «Все, брат Молотила, проспали мы половодье! У нас вода уже выше пояса в горнице. Мосток через овраг снесло, а в нем бурлит и клокочет, что в водовороте каком с детьми не пройдем», — молвил седовласый златокузнец. «Твой дом на бугре, потому принимай». «Берите плошку и лезьте наверх, живей», — скомандовал Молотила, подхватывая одной рукой дочь с теплого ложа, а другой — узел, что успела собрать жена. Разгоняя ногами воду, все поспешили в сени, откуда крепкая, поскрипывающая под тяжестью людей с поклажей лестница вела под крышу, где испуганно кудахтали потревоженные куры. Женщины и дети первыми взобрались на горище. Кузнец бережно передал сонно протирающую глаза девочку жене, а сам бросился во двор, открыл ворота хлева и едва успел поймать выплывающего оттуда поросенка. Схватил перепуганную животину, попарно за передние и задние ноги, легко взвалил на шею и понес в сени. Ловко поднявшись по лестнице, бросил на солому. «А где пес? Неужто унесло беднягу?» «Здесь он, у дыма обсыхает», — ответил кто-то из внуков златокузнеца. «Мы его с цепи отпустили, как только к вам зашли». Молотило помешкал мгновение и соскочил с лестницы в ледяную воду. «Куда ты опять?» — испуганно воскликнула жена. Но кузнец только молча махнул рукой. Через некоторое время он снова появился в широком проеме лаза с телушкой на плечах. Златокузнец со старшими сыновьями кинулись помогать соседу, потому что телушка вместе с кузнецом застряли в лазе. И ни туда, ни сюда. После долгой возни перепуганное животное все-таки удалось втащить наверх. Мужчины тяжело дышали, а внизу буйствовала полая вода, смывая могучими струями все, что попадалось на пути, и было ей под силу сломать, унести, разрушить. Где-то у самой двери раздался сильный скрежет и удар, от которого бревенчатый дом весь содрогнулся. Дети со страхом прильнули к матерям, мужчины тревожно переглянулись. «Большая крыга, видно, к нам стучится, только мы ее не пустим. Сруб у нас крепкий, а основа каменная. Мой отец еще ставил», — стараясь успокоить прильнувших друг к другу мокрых, испуганных детей и женщин, промолвил Молотила. А про себя подумал, что ежели поднимется вода выше, то и впрямь может сдвинуть сруб. Тем более, что хлев по всему уже разбило, раз огромные льдины стучатся в стену дома. Глухой скрежет и удары о стену повторялись, будто кто-то огромный и злой пытался разломать крепкий сруб, разнести его по бревнышкам и завертеть, поглотить в жутком кашеве из воды, льда, обломков бревен и домашнего скарба. «Тату, а если водица до нас дойдет, тогда на крышу полезем, да?» — спросила шестилетняя дочь кузнеца, приглаживая его непокорные черные кудри. — Не поднимется, овсенушка, не поднимется. Погуляет малость водица вешняя, как твой татка в праздник, да и успокоится, — отвечал кузнец, пряча детские ручонки в своих огромных, мозолистых со следами многих ожогов ручищах. «Если вода будет гулять, как твой татка, доченька, то не скоро мы отсюда спустимся», — не приминула съязвить Молотилиха. Озябшие взрослые, согреваясь, зарылись в солому, а дети с превеликим любопытством и страхом следили через проем, как гуляла по подолу вешня, будто захмелевшая от весны вода. В ту ночь многие испуганные подоляне взобрались на крыши своих домов и сидели там, взывая о помощи. Бурная вода несла мимо всякий хлам, доски, солому, а иногда мертвых кур, овец и свиней. Семья кузнеца Молотила с соседями провели так остаток ночи и почти весь следующий день. Только к вечеру на их дружные громкие крики подплыла одна из лодей, что по приказу княгини Ольги собирала людей. Одни дружинники налегали на весла, а другие расталкивали баграми с железными оконечниками льдины, которые хоть и не были уже такими грозными и буйными, как ночью, но все же препятствовали плаванию. Да и запросто могли, ежели прозевают дружинники, борт лодии пропороть. Вначале в лодию спрыгнули два старших сына златокузнеца и помогли воинам принять детей и женщин. Молотила со златокузнецом Ермилой вошли последними. Пес, поскуливая, глядел такими жалобными очами, что Овсена упросила взять его с собой. Оказалось, что река Глубочица, Боричев поток и прочие притоки и ручейки так разлились, что вода дошла до самой Перуновой горы. Семьи Молотила и Ермилы, выйдя из спасшей их лодии, присоединились к другим беженцам, которые сидели на сухих улицах с узлами и пожитками, не зная, радоваться ли тому, что остались живы, или печалиться по залитым половодьем домам и амбарам. Плакали перепуганные дети, тяжко вздыхали старцы, на одном из тюков кричала роженица. Воины княжеской дружины ходили меж пострадавших, раздавая им еду и питье, разводили костры, чтобы люди могли согреться, обсушиться и приготовить горячее варево. Все усердно молили богов, чтоб утихомирилась река, не поднимались выше ее бурные воды, не чинили разорения. 3 дня и 3 ночи гуляла Днепра, играя потоками, размывала и уносила все, что попадалось на пути. Потом стала утихать и помалу возвращаться в берега. Вслед за спадающей водой солнечные лучи быстро подсушивали улицы. Киевляне возвращались в свои дворы, сокрушались урону, причиненному рекой, горевали. Еще бы не горевать, коли многие лишились жилья, потеряли скот, остались без припасов. Глиняные мазанки, попавшие под затопление, почти полностью размокли и развалились, обнажив отдельные ребра жердей. Хлева да загоны были порушены, дворы и огороды перемешаны с песком, илом, мусором. Не всем удалось пережить нашествие воды. Собрала она и жертву человеческую. 11 подолян утопли. Печалились люди разорению великому. родичей да соседей погибших оплакивали. Потом засучивали рукава и принимались отстраивать, подправлять, просушивать все, что пострадало от половодья. Княгиня Ольга, пошли ей сварок многие лета, велела дать из княжеских запасов крупы, муки и соли, пояснил подольский Тиун, собравшимся по его зову уличным старейшинам. «Распределите, чтоб никто обижен не был, особенно те, у кого ничего не осталось». Вода отошла, и Молотила с женой и дочерью вернулись по скользкой дороге, еще кое-где залитой большими и малыми лужами, к своему двору. Пес-волчок, действительно окрасом похожий на волка, бежал впереди. Их встретили полураспахнутые ворота с одной разломанной створкой. Там и сям на улице понанесло целые горы ила вперемешку с песком, обломками досок и бревен, которые оставила после разгула вешняя вода. Войдя во двор, ужаснулись еще более. От добротной кузни осталось менее десятка венцов. Остальные вместе с крышей и воротами унесло бурным потоком. Повсюду кучи мусора и разного невесть откуда принесенного хлама, охапки мокрого сена и соломы, какие-то бочонки и поломанные корзины. А среди всего этого разора важно выхаживали и плескались в лужах довольные гуси. Громко переговариваясь на своем гусином языке, они, как ни в чем не бывало, щипали обнажившуюся прошлогоднюю траву и старательно выискивали в лужах остатки рыбы, зерна и еще чего-то только им известного. Волчок вдруг зло зарычал и, вздыбив шерсть на загривке, бросился с громким лаем к завалу бревен, громоздившихся на месте курятника. Оттуда, опасливо озираясь на людей, выскочила лиса с мокрым трупом курицы в зубах, и рыжей молнией метнулась прочь. Волчок кинулся за ней, но лиса ускользнула сквозь промоину под наклонившимся бревенчатым забором. «Глядите!» — закричала Овсена. «А вон наша Ночка с поросенком на горище. Радуется, что мы вернулись!» Дочь кузнеца весело всплеснула руками и громко рассмеялась. Поросенок с телушкой меж тем в два голоса беспрерывно голосили с чердака. «Так у вас тут уже веселье, добре!» — послышался сзади голос соседа-плотника. «И урон невелик, у нас вон по самую крышу. Ну ничего, живы все, и то слава богам!» «Соберемся миром, да восстановим все. Не первая весна на нашем веку. Вон у кого беда, так это у перевозчика». Голос его стал скорбным. «Всю семью вода забрала, и жену, и двоих детей. Один он теперь, черный от лиха, как головешка после пожара. Беда!» А через 2-3 седмицы высохла земля, зазеленели луга за Днепрой, расцвела верба, и стали сглаживаться несчастья, как рана на молодой коже. Киевляне проводили крышня, хлеща друг друга гибкими вербовыми прутьями по спинам, рукам и плечам так, что у некоторых даже выступали слезы. Но это было необходимо для того, чтобы ярая сила скорее возгорелась в человеке, чтоб от обжигающих ударов здоровело тело, и прочь уходили немощь, болезни и зимний застой крови в жилах. Затем стали готовиться к празднованию Великого Яра. Приводили в порядок жилища и подворья, все скребли и чистили. Повсюду слышался детский щебет. Дети, они ведь как птахи, радуются весне. Запели горластые петухи, закудахтали куры, загоготали на подворьях гуси, заблеяли овны. Русский стан тоже готовился к празднику. Воины чисто вымели дружинную площадь, чинили конскую упряжь, особо тщательно чистили и мыли коней, терли их скребницами до блеска, мазали копыта смолой. Потом брались за оружие и доспехи, начищали шеломы, нагрудные пластины и каждую самую малую бляху, дабы они сияли подобно солнцу. Мечи терли золой с песком и мазали греческим елеем от ржавчины. А хор съехал средь белых облаков, и златогривые кони вздымали его одноколый воз каждым днем все выше и выше. «Пришел я, рабох, на землю русскую, еще до восхода солнца. Едва только начало светать, над Киевом поплыл серебристый звон била, которым кудесники возвещали начало празднования. Кияне, неся в узлах еду-питье и гоня перед собой белых козочек, молодых овнов и ярок, украшенных цветами и лентами, поспешали к Перуновой горе». На самой вершине ее находилась большая, выложенная камнем с глиной, площадка, вокруг которой на каменных фундаментах стояли деревянные боги. Прямо напротив входа находился особо почитаемый кумир Перуна-громовержца, который держал в деснице железную молнию, а в шуйце — серебряный рог для хмельного меда с урицы, чтобы разить врагов огненным мечом молний, а погибших героев наделять питьем вечной жизни из рога славы. Напротив Перуна стоял Велес, хранитель небесных и земных стад, приумножитель добра, бог царства Нави, покровитель певцов и баянов, источник мудрости. Далее дождь бог, податель всяческих благ, чье животворящее дыхание пронизывает все сущее. Хорс — солнцеводитель, стрибог — повелитель ветров. Стояли здесь также кумиры Макоши, Яра и Лада Бога. В центре площадки возвышался круглый жертвенник с четырьмя выступами, соответственно сторонам света, и горел неугасимый вечный огонь, поддерживаемый жрецами. Семья кузнеца Молотила, наряженная в праздничные одежды, вместе со всеми двигалась к Перуновой горе. Ганна, сжав тонкие губы, гордо шла рядом со своим могучим супругом, которого знал и уважал весь Подол, да, пожалуй, и весь Киевград. Голубые очи ее сияли, будто озаряя каким-то внутренним светом красивое лицо с белой матовой кожей. Медно-золотистые волосы, заплетенные по-женски в две косы, туго закрученные спиралями на голове, были покрыты праздничной кичкой с подвешенными к ней бронзовыми лунницами-подвесками, что покачивались в такт шагам красавицы. Плотные округлые плечи и грудь мягко облегала тонкая блуза, изукрашенная ромбовидной вышивкой, знаками земли. На предплечьях и длинных рукавах, схваченных на запястьях медными браслетами, той же тонкой работы, что и подвески с лунницами. Темная шерстяная панева, надетая поверх нижней льняной, состояла из двух половин, а передник был расшит красными мальвами, на которых сидела птица. На поясе из мягкой красной замши позвякивали обереги. На ногах удобно сидели узконосые чоботки. Утром было еще прохладно, поэтому Ганна с Овсеной надели поверх сорочек, вязаные из овечьей шерсти, безрукавки. Сам кузнец тоже в белой рубахе, вышиванке и портах, заправленных в сапоги для пущей красоты, привесил к поясу собственноручно сработанный кинжал в ножнах. В шуйце он нес увесистый узел, а десницей держал конопляную верфь, другой конец которой был привязан за заднюю ногу поросенка. А в сено в новых кожаных постолках и длинные, расшитые по рукавам и низу сорочки с бусами из раскрашенных раковин и камешков, по-детски живо воспринимая всеобщее настроение, весело щебетала, задавая родителям бесчисленные «почему». Она то забегала чуть вперед, то отставала, увлеченная разглядыванием того, кто был ей чем-то интересен в веренице идущих. «Тату, а поросенок наш тоже на праздник хочет поглядеть, да?» — вопрошала она, подскакивая на одной ноге, прищурив правое око, чуть наклонив голову и глядя на отца снизу вверх. При этом ее косичка, туго заплетенная из медно-золотистых, как у матери, волос и перевитая цветными лентами, задорно подпрыгивала. «Гляди, Стоян, вон и перевозчик с внуком идет», — указала мужу Молотилиха на лысоватого, чуть сгорбленного мужа, рядом с которым, держа в руках корзину, вышагивал отрок лет 10 с хитровато прищуренными озорными глазами, тут же показавший Овсении язык. «Говорят, так обрадовался, что внук нашелся, аж не пьянствовал целую седмицу, да сейчас, наверное, снова взялся. Личина-то вон какая пухшая! И у тебя такая же скоро будет, ежели гулять по праздникам да пьяна не перестанешь». «Перестань, Ганна, не стыдно меня в пьянице записывать. Руки мои видишь?» Он так энергично протянул жене свои руки, что поросенок, накануне чисто вымытый, от рывка веревки за заднюю ногу, вмиг растянулся на дороге и возмущенно завизжал. «Я ж вот этими руками допоздна железо в кузне ворочаю, ночи порой не сплю, а ты меня укоряешь, если разок в праздник погуляю от души». «Тато не пьяница!» — горячо вступилась за родителя Овсена. «Он меня любит, птичку сковал, ни у кого такой нет». Малышка взяла в ручку медную птичку, висевшую на шнурке, а потом добавила: «Тебя, маму, он тоже любит, а ты его ругаешь». Лишь только первые лучи хорса заолели на востоке, запели, задудели трубы, зазвенели кимвалы и дробно зарокотали бубны на Перуновой горе, приветствуя рождение праздничного дня. Сам верховный кудесник, великий Магун, велел помощникам класть побольше дубовых дров в священное огнище, пылавшее перед кумирами, дабы пламя было высоким и жарким. Затем обратился к богам и в особенности к богу Яру с молитвой, в которой просил дать земле русской силу, чтобы она рождала в изобилии жито, проса, сочные травы, плоды, овощи и цветы, чтобы жены не ведали бесплодия, приумножались скот, птица, всякая домашняя и дикая живность. Великому Магуну было 78 лет, однако он отличался крепкой статью, зорким глазом, силой в мышцах и громким указующим глазом, потому что общался в основном только с богами. Принимая назначенных в жертву годовалых агнцев, он брал их, умерщвлял опытной рукой и расчленял на жертвеннике ритуальным топором на определенное количество частей, бросал одну часть в священный огонь и ревностно следил за движением дыма и пламени, чтобы увидеть, угодно ли эта жертва богам. Жертвенник был сложен из диких камней, но в основе его находился особый камень – небесный посланец, который когда-то нашли в степи, еще полыхавшего огненным жаром. Это был камень, как пояснили кудесники, из горнила Перуновой кузницы, где громовержец ковал свои небесные мечи-кладенцы. На специально сделанной телеге, запряженной 6 лошадьми, Его привезли в Киев и положили на холме, откуда и пошло мольбище. Нынче на праздник Яра со всех сторон в стольный Киевград стекались жители окраинных весей, огнищане и рыбаки, лесорубы, бортники, охотники и пастухи. Средь веселой вереницы празднично одетого люда со стороны Берестянской пущи шли двое – муж и отрок. Муж был небольшого роста, с округлым добрым лицом, в обрамлении белых волос и бороды. Простая домотканая рубаха с особенной вышивкой, порты, заправленные в кожаные постолы, затянутые сыромятными ремнями, резной посох, глаза, как-то по-особому глядящие куда-то в нескончаемую даль, да древний медный знак солнца и звезд на груди – говорили о его волховском звании. Подле него шел одетый почти так же отрок лет 12, с тонким станом и длинными до плеч русыми волосами. Серебряный звон била доносился сюда едва слышно. — Отче Харсослав, далече еще идти? — встревоженно спросил отрок. — Да уж не поспеваем, Степко! — В языке звездном да солнечном разбираемся, а вот половодье в лесных речушках не в полной мере учли. Обходить, ого-го, сколько пришлось, вот и припозднились к началу праздника. Давай-ка ходу прибавим, наши свитки великому Магуну непременно нынче отдать нужно, пока все кудесники в Киеве. Они зашагали быстрее, обгоняя празднично одетый люд и отвечая на приветствия и поклоны. Достигнув Перуновой горы, Молотило отвязал от ноги поросенка верфь, сгреб своими железными руками вдруг затихшее животное и один понес на капище, где стояла уже очередь из десятка киевлян с овнами и ягнятами, украшенными цветами и лентами. «Мамо, а зачем тато поросенка забрал?» Вдруг забеспокоилась маленькая дочь кузнеца. «Потому, доченька, что сегодня праздник, и все едят праздничную еду, и люди, и боги. Вот из нашего поросенка и из тех овнов, телят да козочек будет праздничная еда». Она еще что-то хотела добавить, но увидела, что из очей девочки брызнули слезы. «Я не хочу. Не надо его убивать. Поросенок хороший. Я его люблю!» — крикнула Овсена, порываясь бежать вслед за отцом. Молотилиха, удержав ее, привлекла к себе и, гладя по голове, стала говорить. «Ну что ты, глупенькая, ведь животных для того и выращивают, чтобы у людей было мясо и шкуры, а здесь есть люди, которым нечего кушать. У многих разрушены дома, погибли родные, и каждый отдает то, что имеет, чтобы все могли в этот день быть сытыми и радостными, и дают жертву богам нашим, которые помогают, чтобы овнов, свиней и зерна всякого уродило в этом году в достатке, и люди были богаты и счастливы. Не можем же мы предложить богам что-то захудалое и ненужное». Мы отдаем самого лучшего, чтобы у нас потом было много таких поросят. Всхлипывающая Овсена чуть притихла. Потом подняла на мать глаза и, размазывая кулачками слезы, спросила. «Правда, у нас будет много таких поросят?» «Правда, доченька. Точно-точно таких?» «Точно-точно. Вот увидишь!» — улыбнулась Молотилиха. В это время... Подоспевшие Харсослав и Степко остановились у подножия Перуновой горы, чтобы перевести дух. Степко, увидев плачущую девочку, подошел к ней, а Харсослав направился к жрецам у капища. «Что за чудо-птица у тебя? Я такой не видывал!» — указал Степко на свистульку, висевшую у Овсены на шее. Девочка перестала всхлипывать и посмотрела на незнакомого отрока. Увидев, что он приветливый и незлобивый, ответила: «Эта птичка поет». «Правда? А покажи!» Овсена взяла птичку и дунула, но свиста не вышло. «А можно я попробую?» — попросил Степко. С позволения девочки он взял свистульку и дунул в нее. Раздалось щебетание, похожее на соловьиное. «Тата внутрь горошинку положил», — похвасталась девочка. «А кто твой тато?» «Кузнец. Он все умеет делать. Маме вот ключики сделал, ложечку и тоже птичку». Овсена стала перебирать висевшие на поясе молотилихи обереги. Молотилиха, между тем, развязала узел, достала крашеное луковой шелухой коричневое яйцо и протянула дочери. «Овсенушка, угости отрока, поздравь со святом». «Со святом!» — сказала Овсена, протягивая яйцо. «Дякую, красно!» — поклонился отрок. «И вас с великим яром! Будьте здравы и счастливы!» Принеся жертву богам, великий магун передавал остальное служителям, которые несли мясо в огромные котлы, что стояли за пределами капища. Там мясо варилось и жарилось на многочисленных кострах и раздавалось частью тому, кто приносил жертву, чтобы он мог отделить священной снедью домашних на праздничной трапезе. Остальное шло убогим, сиротам и немощным людям. Младшие служители при кудесниках, юноши, которые обучались волховству, складывали пожертвования в плетеные корзины и разносили нуждающимся. Девушки в белых одеждах с пением возлагали к подножиям богов первые весенние цветы и зеленые ветки клечевы. «Приняли боги киевские ваши жертвы!» — провозгласил великий магун. «Идите, люди, веселитесь, радуйтесь новому приходу яро бога! Начните нынешнюю трапезу с яйца красного, что есть знак рождения мира и новой жизни, со священной сурьи, которую отцы наши почитали, с печеного агнца, дабы в стадах ваших прибавилось всякого скота, и с житного хлеба, чтобы поля уродили щедрым житом, ячменем, просом и прочими злаками». Люди поздравляли друг друга, целуясь и обмениваясь красными яйцами. Затем отправились веселиться, есть, пить, гулять на площадях, где играли на гуслях баяны-песенники, а девушки на зеленых лужках водили веселые хороводы. Весенний дух лазоревой дымкой витал над Киевом и Днепрой рекой, а Днепра текла, тихо плескалась и звенела волной, будто хотела рассказать, как она любит свой град Киев, и обнимала его руками тонких струй, и лобзала волнами берега. А Хорс сиял на Перунову гору, на гридни и торжища, на дома людей, пьяных весельем и вешней блажью, ибо настал великий день яробогов. И вся земля славянская радовалась и содрогалась до самых недр, как жена, ожидающая ласки мужа. Обнимал яробог землю, целовал ее упругими ветрами и, как сворожий бык, оплодотворял серебряными дождями. Вздыхала земля, разомлев от ласки, и пробуждала зерна, посеянных в нее злаков, готовясь родить тучные колосья, цветы и травы, плоды и овощи. Запели птицы в лесах, зажужжали пчелы, и всякий зверь, от медведя до тли насекомой, радовался и принимался за работу. Пора было и киевским кудесникам уходить в леса, чтобы молиться там в уединении до самых овсений. Каждый имел в лесной чаще домик или землянку, разводил коз, овец, пчел, чтобы иметь пропитание, и жил так, ни в чем не нуждаясь, наедине с богами. Солнце уже двинулось к закату, когда на Перуновой горе закончились требы и молитвы. Кудесники стали прощаться с великим Магуном и расходиться, чтобы готовиться в неблизкий путь к дальним заимкам. Вместе с некоторыми кудесниками уходили и юноши, которые хотели учиться ведам и познавать тайное, различать всякие людские хвори и немощи, знать, как их лечить, какой травой или снадобьем, и какую при этом читать молитву или заговор. Ведь каждому богу читается своя молитва и приносится своя жертва. И чтобы познать все боговедчество, не хватит и целой жизни. Поэтому надо от всего отречься и посвятить себя только кудесничеству. А для этого пригоден далеко не всякий юноша, даже тот, кто хочет быть кудесником. Потому учеников отбирает сам великий Магун, который знает не только веды, но и мысли каждого. Ему не солжешь, не умолчишь. Он людей будто насквозь видит, кто ты есть и откуда, как твое имя и как зовут отца с матерью. «Что ж это, отче, получается?» — спросил Харсослав, подходя к великому Магуну, когда тот закончил разговор с последним из отроков. «Мы же в прошлый раз упредили о том, что луна в Велесов день была полной. А значит, весной быть большому разливу рек. Отчего столько жертв и потерь случилось? Было всем киянам о том объявлено и на торжище, и через Тиуна Киевского. Да народ беспечен, как всегда. Каждый думает, что как-то обойдется, и что его минет беда». Магун помолчал, потом заговорил снова. «Говоришь, раз луна молодая на Яров день в этом году, то и осенние заморозки будут ранними». «Верно, отче. В свитках все отмечено. В какой день где были солнце, луна и звезды, и какое из этого следует влияние на нынешнее лето». «Что ж, добре потрудился отец Харсослав. Дякую за свитки. Теперь все волхвы да кудесники киевские теми знаниями владеть будут, понесут их огнещанам, рыбакам, бортникам да кормчим». «Ни одного меня это труд. Степко помогал, способный отрок. Если так дальше пойдет, достойная замена мне будет». «Пусть подойдет», — велел Магун. Степко приблизился к великому кудеснику, почтительно отвесил поклон, приложив правую руку к сердцу. Затем взглянул в очи Магуна и вдруг почуял, будто вокруг все завертелось, а сам он, становясь невесомым, начал, вращаясь, уходить в бездонную синь то ли небесной сварги, то ли глаз волхва. Отрок даже чуть шире расставил ноги, чтобы удержаться, и словно издалека услышал вопрос: «Воистину ли желаешь посвятить свою жизнь кудесной науке о звездах и солнце?» Потом слова вовсе ушли, но в тиши продолжало звучать нечто, бывшее сильнее и ярче слов. Отрок одновременно почувствовал и увидел, что, выбрав стезю кудесника-звездочета, сам становится живым звеном в многотысячелетней цепи поколений жрецов, служителей великой праве. В короткий миг он узрел связь времен и труды волхвов, что изо дня в день, из года в год, из века в век собирали и передавали дальше по живой цепи знания веды, записывали их на глиняных и деревянных дощечках, на камнях, кости, бересте и кожах, строили солнечно-лунные капища. Громада времени и человеческих знаний поразили его, и тем сильнее возникло желание встать в эту золотую цепь. Будто издалека он услышал свой глухой голос, ответивший Магуну: «Да, отче, желаю». «Вижу», — ответствовал кудесник, «Что ж», — повернулся он к Харсославу, — «думаю, к следующему яру посвяти ему отроков солнечные жрецы». «Дякуем», — ответил за обоих Харсослав, — «благослови, отче, в обратный путь. Переночуем нынче, а завтра с утра домой в кудесный лес». Попрощавшись с солнечными жрецами, великий Магун обратился к другому кудеснику. «Погоди, отец Велиздар, хочу с тобой слово молвить». Кудесник крыс Велиздар был самым старым из киевских кудесников, который лицезрел самого Рурика и пришел из Новгорода с Олегом Вещим. Но плоть его, иссушенная многими летами, оставалась выносливой, а зрение верным. И хотя говорил он тихо, в словах имел великую силу. Велиздар умел врачевать, избавлять от лихого сглаза, отвращать недуги и расслабления, снимал самые страшные заклятия и помогал роженицам. За это он был в почтении и у людей, и у других кудесников, а простые огнищане по праву величали его боговедом. С длинной, почти до земли, белой с прозеленью бородой, одетый, как и прочие волхвы, в холщовые порты и рубаху с вышитым узором по вороту и на груди, он имел также безрукавку на козьем меху, поскольку кровь уже плохо грела старое тело. На ногах мягкие сапоги. Опершись на резной посох с рукоятью в виде головы быка, Велиздар кивнул и остался сидеть на колоде неподалеку от жертвенного огня. Великий Магун сел рядом. «Что, отче?» — спросил он. «Не видел ли ты княгини Ольги нынче на требище?» «Не приходила она», — ответствовал Велиздар. «Ни на требище, ни на торжище, ни на улицах ее никто сегодня не видывал. Сказалась недужной, сама не пришла и сына не привела. Не зря увиваются вокруг нее хитрые греческие гости да служители христианские. А Ольга не слушает советов, не гонит их прочь. И юного княжича при себе держит, а его надобно обучать дедовской вере и обычаям». «Ольга — одинокая жена», — отвечал великий Магун. «Может, из тех гостей хочет кого в мужья себе выбрать? Вольному воля. А, Святослава, ты прав, пора всерьез обучением занять. Он должен следовать стопами отца и деда, стать настоящим князем и воином. Руси нужен крепкий муж, чистый помыслами, преданный нашей вере, исполненный славянского духа. Не то захватят киевские престолы иноземцы, как в свое время грек Дирос или варяг Аскольд, а наш князь из рода Рарожичей. Олег Вещий из кельтов был, но нашей веры держался», — заметил Велиздар. «В нашей вере великая сила», — поднял он палец, «ибо она делает человека славянином по духу, невзирая, какого он роду племени». «Вот и я реку, что давно пора обучать княжича славянским ведам. Ему ведь сколько минуло?» «Да уж 11 годков, все сроки вышли». «Вот и пойдем теперь к Ольге, потолкуем всерьез, хотя мы больше с богами говорить привыкли». Кудесники не спеша спустились с холма и пошли к теремному двору. День был уже на закате, и им все чаще попадались крепко выпившие, горланящие песни люди. Там и сям устраивались драки, и уже не до первой крови, как на утренних состязаниях, а колотили друг друга жестоко и беспощадно. Некоторые, упившись, спали прямо у подножия Перуновой горы. Магун, глядя на них, качал головой. «Прежде праотцы наши знали только мед сурью, заделанную на травах и перебродившую на солнце. тайну сотворения которой бог Ладо передал отцу Богумиру. Пили ее русы по 3 глотка 5 раз в день во славу богов, и она была им во здравие, силой солнечная даряла для работы тяжкой и сечи жестокой, а разум в ясности божеской сохраняла. А нынче хмельным греческим вином упиваются, которое омрачает разум, и пребывают в недостойном виде. Дерутся беспричинно, калечат друг дружку. Силушка-то у славян не чета греческой. «Верно изрекаешь», — согласно кивал головой Велиздар. «От того греческого вина сколько бед произошло! С давних времен Ромеи, зная, что русы сурью часто пьют, вином своим ее подменяли на маке зеленом настоянным и поили наших князей, а потом убивали их, как неразумных овнов, и увозили в рабство наших жен и юношей. Ох, много горести еще от того будет!» «Ни один ведун или кудесник не потребляет напитков хмельных, хоть никто и не запрещает нам того, потому что сила божеская с нами пребывает, доколе мы оумом своим с богами соединены, а затумань оум хоть толикой хмельного зелья, и сила волховская убавится». «Не о волхвах речь, а о рукомысленниках, огнещанах, купцах, воинах и прочем люди славянском. Правь познавать можно лишь чистым и светлым разумом. А какой тут разум? Какая чистота его?» Велиздар в сердцах указал на 2 киян, что шли, пошатываясь вдоль высокого частокола, то и дело хватаясь за него, чтоб не упасть. Так, беседуя, дошли до ограды детинца, где находился княжеский терем с постройками. Детинец – центральная основная часть города, огражденная, окремленная, в украинском «видокремлена» – стеной, Кремль. Примечание авторов. Охоронцы с почтением пропустили волхвов, отворив калитку. Ведуны взошли на высокое резное крыльцо, укрытое от непогоды навесом с островерхой крышей. Молодой гридень в малиновом кафтане, мягких яловых сапогах и с легкой хазарской саблей за широким поясом учтиво склонил голову и отворил тяжелую дубовую дверь, потянув за кольцо, вставленное в ноздри медной головы быка. Пропустив волхвов, гридень покошачьи легко и быстро скользнул вперед, толкнул 2-ю дверь и, пройдя к Ольге, доложил: «К тебе, кудесники, мать-княгиня!» Волхвы вошли в просторную гридницу, где справа и слева от дверей стояли 2 уже зажженных греческих светильника, приятно пахнущих елеем. От дуновения воздуха огоньки дрогнули, затрепетали, и на стенах, обитых пестрыми коврами, с развешанными на них воинскими доспехами, принадлежавшими еще Олегу и Игорю, пробежали, искрясь в металле, разноцветные блики. Турии, кабаньи и оленьи морды, взиравшие с другой стороны, казалось, на миг ожили. Гридница была пуста, однако через отворенную охоронцем дверь виднелась девичья горница, где княгиня с 3 девушками сидели у малого стола со 7-свечником и занимались рукоделием. Молодой пардус, лежавший у ног, настороженно поднял голову, глядя на вошедших. Пардус, гепард, представитель семейства кошачьих, приручался и использовался для охоты в Древней Руси. Примечание авторов. Не ощутив с их стороны ни страха, ни враждебности, чуть опустил острые короткие уши и вновь положил морду на сильные лапы. Девушка, сидевшая спиной к двери, сказала ему что-то ласковое и погладила по буро-пятнистой шерсти. Пардус, подобно огромной кошке, довольно замурлыкал, прикрыв янтарные глаза. Дав распоряжение девушкам, княгиня поднялась и вышла в гридницу, плавной, полной внутренней силы и достоинства походкой. Среднего роста и крепкого телосложения Ольга была облачена в платье зеленого синьского шелка и длинную почти по самые щиколотки накидку из тонкого византийского сукна с собольей опушкой и широкими разрезными рукавами. Накидка скреплялась на плече золотой пальчатой фибулой. На голове, поверх уложенных по-женски волос, накинут плат тончайшего шелка, покрытый малым золотым венцом в виде переплетающихся изображений цветов и птиц, украшенных несколькими зеленоватыми камнями. Княгиня ступала беззвучно в своих расшитых бисером мягких туфлях. Молодой дружинник зажег светильник на столе и удалился. Поздоровавшись с волхвами, Ольга предложила им сесть. Ведуны с достоинством опустились на резную скамью подле огромного, рассчитанного на большое число гостей, стола, покрытого зеленой с золотым шитьем скатертью. «Сказывают, занемогла ты, мать-княгиня», — осведомился великий магун. «Да, занедужила с утра. Потому и на требище не смогла прийти», — сказала Ольга полнозвучным глубоким голосом. «Что ж нам знать не дала? Волхвов на празднование много пришло. Вмиг бы хворь изгнали». «Теперь вроде отпустила». Ольга старалась не глядеть ведунам в глаза. Знала, что они могут читать людские помыслы, как великий магун свою волховскую книгу, которую кроме него никто понять не может. «Княгине, видать, сам Яробог здравие вернул в сей великий день», — сказал Велиздар, глядя на Ольгу. Та повернулась к двери и нетерпеливо окликнула. «Устинья!» Дверь отворилась, и одна из девушек внесла кувшин, а вторая — два расписных деревянных ковша. Следом за ними, цокая когтями по гладкому полу, вбежал Пардус и сел у ног княгини. Девушки, налив медового квасу, с поклоном поднесли кудесникам. Те с удовольствием выпили, поблагодарили. Прислужницы проворно скрылись за дверью, а Пардус растянулся на медвежьей шкуре тут же у стола. «Мы с отцом Велиздаром по важному делу пришли к тебе, княгиня», — вновь заговорил великий магун. «По какому делу?» — намеренно спокойно спросила Ольга, чуть дрогнув светлой бровью. «Святославу уж 11 лет исполнилось. Нельзя более тянуть. Младенчество давно кончилось. Пора начинать второе коло — познание тайных вед». Ольга знала, что с достижением 7-летнего возраста будущий князь должен поступить на обучение к волхвам, потом в 14 лет принести клятву Перуну и пройти третье коло – воинскую науку. И лишь по прошествии этих 3 кругов, в день совершеннолетия, которое исполнится в 21 год, он станет настоящим мужчиной, воином и князем Руси. Но с тех пор, как Святославу исполнилось 7 лет, Ольга с году на год откладывала обучение у волхвов, отговариваясь то болезнями княжича, то своим недомоганием, когда сын должен быть рядом. Да и в глубине души она считала эту учебу не очень нужной. Ради чего княжич должен есть простую пищу, спать на твердых досках, терпеть голод и холод? Ее материнское естество противилось этому. «Да ведь мал он еще, отцы!» — вновь попыталась возразить княгиня. «Не уразумеет он волховских премудростей. Пусть еще подрастет». «Мать Ольга!» — строго пресек магун. «Мы так 4 лета тебе уступали. Не нами этот обычай заведен, не нам его и отменять. отец его Игорь, и дед Рарок, и прадед все эту науку проходили. Святослав, будущий князь Руси, он должен ведать о том, о чем знаем только мы, кудесники. Вспомни, Олега прозвали Вещим от того, что он в волховской науке преуспел, научился зреть грядущее и открывать тайные мысли врагов. Сколько раз его отравить и убить пытались, но он был заговорен ведовскими чарами, дожил до старости и умер так, как предсказали волхвы. Олег взрастил Игоря князем и воином, и Игорь желал также воспитать Святослава. Нельзя, княгиня, против обычаев отцов и дедов идти, прогневим пращуров, быть беде. Через лето другое княжичу уже воинскую науку познавать надо будет. Дозволь его взять хотя бы от сего яра до следующего. Ольга задумалась. Вдруг и впрямь Святослав научится видеть то, что недоступно простым смертным, и сможет читать мысли людей, как эти независимые гордые волхвы. Но не станет ли он сам таким же гордым и независимым? Не отвадит ли это обучение сына от матери? Что, ежели Святослав после этого только волхвов станет слушаться? «Когда думаете начинать учение и где?» — спросила она. «Сюда будет приставлен кто-то из кудесников, или Святославу надо ходить на требище?» «Тебе ведомо, мать-княгиня», — недопускающим возражения тоном продолжал Магун, «что княжич должен уединиться от мира и от людей и жить с волхвом в кудесном лесу, оставаясь наедине с богами». «В лесу?» — всплеснула руками Ольга. «Синие очи на округлом лице стали большими и глубокими. Отчего ж непременно в лесу? У меня за Киевом два теремных двора. Там тихо, никто мешать не будет. Я охрану надежную дам». Ольга встревожилась всерьез. «На целый год отпустить сына в лес с дикими зверями и колдунами?» Магун покачал головой. «Тому, кого оберегают сами боги, стража не требуется. Не волнуйся, мать-княгиня, ничего худого с княжичем случиться не может, только доброе истинно реку тебе». В это время послышался топот ног по ступеням сверху, где находились княжеские покои. Дверь широко распахнулась, и в гридницу вбежал юный Святослав в одной длинной ночной рубашонке. «Где мой кречет? Ульяна сказала, что он здесь!» — воскликнул он. Увидев Пардуса, стремглав бросился к нему и взялся за изукрашенный чеканкой ошейник. И лишь тогда заметил, что кроме матери и верного Пардуса, с которым он проводил время в борьбе и беготне по терему, на лаве сидели чужие люди. Княжич нахмурился и серьезно стал разглядывать старцев. Магуна он узнал почти сразу, потому что видел его несколько раз на требище и в празднике, а вот другого старика припоминал смутно. Кажется, он приходил давно, во время какой-то тяжкой болезни. Святославу эти воспоминания не понравились, и он нахмурился еще больше. «Скажи, юный княжич, ты знаешь, кто я таков?» — спросил великий Магун. «Знаю», — ответил Святослав, тряхнув неостриженными темно-русыми волосами. «Ты главный киевский волхв, режешь косы овец на капище». Магун улыбнулся. «А знаешь ли ты, что волхвы с богами говорить умеют, людей врачуют, язык зверей и птиц понимают?» «Знаю, не маленький», — с некоторой обидой буркнул Святослав. «Дозволь, мать-княгиня», — обратился Магун к Ольге, — «спросить у самого юного княжича, желает ли он учиться волховству и тайным ведам в лесу у кудесника Велиздара». Ольге ничего не оставалось, как сделанным безразличием пожать плечами, тем более что вопрос хитрый Волхв уже задал. Святослав взглянул на мать, на волхвов, почему-то на своего пардуса, которого продолжал держать за ошейник, потом опять на волхвов. «Правду речешь?» — спросил он, весь напрягшись и вперив немигающий взор в Магуна. «Богом Велесом клянусь, правда. Пришла пора твоей учебы», — серьезно и спокойно ответил Магун. Малец вмиг преобразился. Глаза его засияли голубыми звездочками. Чело зарилось детским восторгом. «Ехать сейчас надобно?» Не скрывая нетерпения, спросил он, не отрывая восхищенного взора от Велиздара, про которого няньки и девки в тереме рассказывали столько невероятных и удивительных историй. И вот теперь сам Велиздар будет обучать его волшебству. И где? В глухом лесу, где полно диких зверей, где нет ни челяди, ни надоедливых дядек, ни зоркой стражи, следящей за каждым его шагом. Душа юного княжича пела, и он готов был ехать немедля, хоть на ночь глядя, прочь из терема. Детское сердце так горячо, а глаза так правдивы, что его состояние поняли и волхвы, и мать. «Мы скажем, когда надобно будет ехать. Велиздар должен все подготовить», — несколько охладил пыл Святослава Магун. Ольга уже с плохо скрываемым чувством досады, обиды и материнской ревности велела сыну: «Пора ложиться спать». Святослав взглянул из-под лобья. «Без кречета не пойду», — заявил твердо, как отрезал. «Ладно», — махнула рукой Ольга, — «забирай своего кречета и иди». Дверь за княжичем затворилась, и в гриднице повисла напряженная тишина. «Пардус, зверь гордый!» — проговорил будто сам себе до сих пор молчавший отец Велиздар. Ольга думала, что старик и вовсе задремал. «В неволе он не размножается», — продолжал кудесник, — «и долго не живет, как его ни корми и ни пестуй». «К чему это ты, отче?» — настороженно спросила Ольга. «А к тому, мать-княгиня, что сын твой, как русский пардус, не предназначен в неволе жить. Чтоб суметь вольной Русью править, он сам вольным и сильным должен быть. Не гневайся на сына, что рвется он из отцовских хоромен. Для него скоро вся Русь родным домом станет, и стезя его освящена самими богами. Не иди, супротив», — то ли уговаривая, то ли предостерегая, заключил Велиздар. Оба кудесника встали и, слегка поклонившись, с достоинством пошли вон из гридницы. Ольга, тоже чуть склонившая голову в ответ, осталась стоять у лавы задумчивым немым изваянием.